Глава 9. Популярная культура. Вопрос. Почему мы используем только 10% возможностей нашего мозга? Ответ. Если бы вы были в состоянии использовать 100% возможностей мозга, то могли бы передвигать предметы, не прикасаясь к ним, с первого взгляда запоминать десятки страниц информации, предсказывать будущее, заниматься левитацией и контролировать время. Так? Нет, не так. Нет решительно никаких данных о том, что мы используем лишь 10% возможностей нашего мозга. И нет никаких причин думать, будто процент использования клеток серого вещества позволит нарушать законы природы. Когда говорят об использовании мозга, то имеют в виду количество мозговой ткани, необходимое для нормальной жизнедеятельности. Те, кто говорит о том, что мозг используется на 10% его возможностей, подразумевают, что 90% мозга ничем не заняты. Если мы пойдем дальше, то придем к выводу о том, что если человеку удалить 90% мозговой ткани, то он будет превосходно себя чувствовать. Такое утверждение смехотворно и не основано на том, что мы уже знаем о работе головного мозга. Наоборот, научные данные говорят о том, что мы используем в жизни все 100% нашего мозга. Методы функциональной визуализации мозга, например, функциональная магниторезонансная томография или позитронная эмиссионная томография, показывают, что активен весь наш мозг целиком. Решение разных задач требует разного по степени вовлечения разных участков мозга, но в мозге в принципе нет неактивных участков и областей. Более того, регистрация электрической активности мозга, электроэнцефалография, показывает, что мозг постоянно активен, причем весь мозг. Мозг работает даже тогда, когда человек спит. Если бы 90% мозга не работало, то удаление или разрушение больших участков мозга не приводили бы к значительным расстройствам и заболеваниям. К несчастью, даже повреждение относительно небольших участков мозга в результате черепно-мозговой травмы или инсульта приводит порой к катастрофическим последствиям, лишая человека способности двигаться, говорить, слышать или чувствовать. Болезни нервной системы могут затрагивать относительно ограниченные участки мозговой ткани, но при этом значительно изменяют поведение больных. Нейроны головного мозга не терпят праздности, и исследования показывают, что неактивные нейроны атрофируются и погибают. Это особенно характерно для развивающегося мозга. Если нейроны не получают входящие сенсорные сигналы, то связи между нервными клетками утрачиваются и происходит дегенерация путей, проводящих эти сигналы. Однако, если мы используем мозг на все 100%, то каким образом можем мы усваивать новую информацию и новые навыки? Каждый раз, когда мы что-то усваиваем, мы не открываем для этого спавшие до тех пор области мозга. Мы просто формируем новые или более сильные связи между нейронами и создаем новые нейронные контуры и сети. Да, верно, что некоторые дети поправляются после операции удаления больших участков мозга. Правда, не 90%. Такие дети все равно используют все 100% имеющегося в их распоряжении мозга. И поправляются они за счет невероятной гибкости мозга и его способности образовывать новые связи. Мы обладаем гигантской способностью к обучению, но не потому, что 90% мозга ждут, когда мы их чем-нибудь займем. Вопрос. Как стать нейробиологом? Ответ. Путь к карьере нейробиолога тернист и изобилует множеством неожиданных поворотов и препятствий. Короче, это трудный путь. Главное, чем должен обладать нейробиолог, это желание учиться и любопытство в отношении мира природы. Для начала надо получить хорошее базовое образование. О карьере нейробиолога редко задумываются до поступления в среднюю школу. Независимо от того, когда человек принимает решение стать нейробиологом, он для начала должен хорошо учиться в школе, чтобы подготовиться к поступлению в колледж. Для этого необходимы углубленные познания в таких предметах, как биология, химия, математика, филология и общественные науки. В колледже можно выбрать разные главные направления. Не все колледжи и университеты дают возможность получить степень бакалавра или магистра по нейробиологии или нейрофизиологии. Но специализироваться в нейробиологии могут студенты, прошедшие курсы по психологии, биологии, химии, физиологии, физике или технике. Выпускники колледжей, не получившие степень по естественным наукам, тоже могут заняться нейробиологией, но для этого им придется получить дополнительное специальное образование. Наилучшее время проверить свои возможности заниматься нейробиологией – это время учебы в колледже. Для приобретения опыта полезно поработать в профильных лабораториях. Плата не очень высока, но зато появляется возможность познакомиться со специалистами в этой области, у которых можно учиться и готовиться к переходу на следующие ступени научной карьеры. После окончания колледжа студент готов к следующему этапу пути – к поступлению на биологический или медицинский факультет университета. После обучения студент получает степень доктора философии, защитив диссертацию по нейробиологии, биологии, психологии, фармакологии или другим медико-биологическим специальностям. Студенты-медики и стоматологи учатся диагностировать и лечить заболевания и тоже имеют право работать в научно-исследовательских лабораториях. Для того, чтобы получить степень доктора, необходимо потратить от 4 до 7 лет. Новоиспеченный доктор философии может претендовать на преподавательскую и исследовательскую работу в государственных и частных компаниях или в университетах, но конкуренция за эти места очень сильна. В большинстве случаев молодые доктора философии и медицины поступают в аспирантуру или докторантуру для дальнейшего обучения. Во время этой подготовки молодые ученые занимаются исследованиями под руководством авторитетных исследователей. Обычно такое обучение продолжается от 1 года до 5 лет, а затем специалист переходит на работу в частную или государственную лабораторию или становится университетским профессором. Вопрос. Работает ли мозг как компьютер? Ответ. Работу мозга всегда сравнивали с работой самых совершенных механизмов соответствующих эпох. Например, когда-то мозг уподобляли часовому механизму, потом сравнивали мозг с телефонным коммутатором. В наши дни стало модно сравнивать головной мозг с компьютером. В работе мозга и компьютера есть много общего. но имеется и большая разница. Компьютеру и мозгу для успешной работы нужна энергия. Компьютеру нужен источник тока, а мозгу для жизни и работы нужны кислород, глюкоза и неорганические соли. Для передачи информации и мозг, и компьютер используют электрические сигналы. Правда, в компьютерах передача обеспечивается постоянным током по металлическим проводникам. Нервные же клетки генерируют импульсы за счет разницы в концентрациях заряженных частиц, ионов, внутри и снаружи клетки. Ток по проводам компьютера течет намного быстрее, чем по аксонам нервных клеток. Кроме того, для передачи импульса от одной клетки к другой в нервной системе используются определенные химические медиаторы, нейротрансмиттеры. Компьютеры направляют сигналы, используя два положения переключения проведения – включено и выключено. Нейроны тоже посылают сигналы по принципу «включено-выключено» в виде потенциалов действия. Потенциал действия либо возникает, либо нет. И если он возникает, то его мощность и амплитуда являются постоянными. Но нейроны не являются системами бинарного переключения, потому что они работают даже тогда, когда не генерируют потенциалы действия. В отличие от мозга, компьютер можно включить или выключить, просто нажав соответствующую кнопку. У мозга нет опции «выключено». Он работает в непрерывном режиме, даже во сне. Основное сходство между компьютером и мозгом заключается в том, что и тот, и другой предназначены для хранения информации, и память эту можно увеличить. Компьютерная память увеличивается, когда в плату вставляют новые чипы или когда информацию записывают на дополнительные носители. Мозг же хранит информацию в нейронных сетях, которые становятся более эффективными, когда укрепляются связи и соединения между составляющими сеть нейронами. В отличие от компьютерной памяти, которая является точной копией введенной информации, память, закодированная в мозге, может изменяться со временем и в зависимости от ситуации. Помимо памяти, компьютер и мозг обладают способностью к обучению. В компьютер можно загружать новые программы и одновременно решать несколько задач. Мозг тоже способен к многозадачности, потому что он одновременно регулирует частоту сердечных сокращений, дыхание и координацию движений. Но мозг плохо справляется с многозадачностью, когда речь идет об умственной деятельности. Попробуйте для наглядности проговорить алфавит и одновременно сложить два числа. Мозг и компьютер не вечны. И тот, и другой могут ломаться и портиться. Жесткие диски компьютера могут отказывать, их может заразить вирус, у компьютера может сломаться клавиатура или монитор. Неполадки компьютера легко устраняются заменой деталей. К несчастью, мозг такому простому ремонту не поддается. Нельзя вставить в мозг запасную миндалину или выписать со склада новенький таламус. Ученые пользуются, правда, искусственными нейронами в исследованиях, но применимость их ограничена лабораторными животными. Правда, мозг умеет ремонтировать себя сам, восстанавливая и обновляя связи между нейронами, обходя поврежденные проводящие пути. Вопрос. Почему так трудно избавиться от прилипчивой мелодии? Ответ. Наверняка у вас есть такая песня или мелодия, которая безостановочно звучит у вас в голове и от которой вы с радостью бы избавились, но не можете. Возможно, вы даже не знаете, как называется этот феномен. Это слуховая навязчивость, которую по-английски называют «слуховым червем». Доктор Джеймс Келларис, профессор колледжа университета Цинциннати, назвал навязчивость «слуховым червем», переведя на английский соответствующий немецкий термин «орвурм». Келларис выяснил, что у 97,9% обследованных им людей в те или иные моменты имела место такая слуховая навязчивость. При этом женщины и музыканты страдают от таких навязчивостей чаще, чем мужчины и немузыканты. Обычно в роли таких навязчивостей выступают песни со словами или музыкальные рекламные ролики. Однако чаще всего это все-таки песни. Пока неизвестно, как именно слуховые навязчивости, слуховые черви заползают нам в мозг. Возможно, он пытается заполнить какую-то пустоту, нечто вроде слухового слепого пятна ритмом. Если ритм захватывает, то мозг заражается им и начинает до бесконечности прокручивать мелодию даже после того, как она уже отзвучала. Надежного средства лечения слуховых навязчивостей не существует. В принципе, некоторым помогает прослушивание другой мелодии — вышибание клина клином. Можно спеть другую песню, или наиграть на инструменте другую мелодию, или сменить род деятельности. Иногда помогает жевание резинки. Вероятно, жевание блокирует способность припоминать музыку и слова. Вопрос. Почему мы зеваем? И почему зевота заразительна? Ответ. Зевок в среднем продолжается 6 секунд. Впервые человек зевает приблизительно на 11-й неделе эмбрионального развития. Зевота становится заразительной в возрасте от 1 года до 2 лет. В вызывании зевоты важную роль играет гипоталамус. Никто толком не знает, от чего мы зеваем. Люди обычно считают, что причина зевоты — скука, и в этом наблюдении есть зерно истины. Просмотр скучных учебных программ вызывает зевоту чаще, чем просмотр музыкальных фильмов. Но это еще не вся история. Многие спортсмены зевают перед началом забега или перед началом игры, а в это время спортсменам совсем не скучно. Наиболее распространена гипотеза, согласно которой мы зеваем от накопления в крови углекислого газа и недостатка в ней кислорода. В конечном счете зевота — это форсированный глубокий вдох. К сожалению, эта гипотеза не выдерживает экспериментальной проверки. В конце 80-х годов доктор Роберт Провайн подсчитал число зевков у людей, дышавших в атмосфере чистого кислорода, смесью, содержавшей 3% углекислого газа и 21% кислорода, смесью, содержавшей 5% углекислого газа и 21% кислорода, и у людей, дышавших обычным атмосферным воздухом. Частота зевания и продолжительность каждого зевка были одинаковы у испытуемых всех четырех групп. Ни большая примесь углекислого газа, ни чистый кислород не могли заставить студентов-добровольцев зевать чаще. Эти газы не влияли также на продолжительность каждого зевка. Зевание и потягивание как-то связаны между собой. На самом деле, зевание — это подтягивание лицевых мышц. Если вы попытаетесь избежать зевания, стиснув челюсти, то подтягивание лицевых мышц не произойдет, но зевок не доставит вам никакого удовольствия. Вспомните, когда вы слаще всего зеваете. Правильно, по утрам, когда, проснувшись, потягиваетесь. Есть еще мнение, согласно которому зевание — это просто способ охладить мозг. Независимо от причины зевания, очевидно, что ему подвержено множество людей, которые видят, как зевают другие, читают о зевании, слышат, как зевают другие, или даже просто думают о зевании. Действительно, почти половина населения планеты склонна заражаться зеванием от других людей. Заразительность зевания может быть реликтом невербальной коммуникации в глубокой древности, когда такие жесты, как зевание, могли координировать поведение группы животных. Люди, глубоко чувствующие свое собственное ментальное состояние и способные смотреть на окружающие глазами других людей, более склонны заражаться зеванием. Важно в этом отношении умение улавливать социальные сигналы. Люди, страдающие аутизмом или шизофренией, обладают сниженной способностью понимать точки зрения других и, возможно, поэтому реже заражаются зевотой от окружающих. Вопрос. Может ли улыбка сделать меня счастливее? Ответ. Если вам грустно, но вам хочется улучшить свое настроение, имитируйте хорошее настроение, и вы почувствуете себя лучше. Заставить себя улыбнуться — это неплохой способ почувствовать себя немного веселее. Это, в свою очередь, заставит вас улыбнуться еще раз, а улыбка еще больше улучшит настроение и так далее по принципу положительной обратной связи. Верно и противоположно. Если вы начнете хмуриться, то сможете испортить себе настроение. Очевидно, что этот эффект имеет свои ограничения. Если вы ответите улыбкой дружелюбному незнакомцу, то это не погрузит вас в безмерную эйфорию, и, наверное, у вас не будет никакого желания улыбаться, если вы охвачены глубокой скорбью. Почему, однако, улыбка вызывает положительные эмоции? Потому что мозг не так уж независим от нашего физического тела, как мы привыкли думать. Наше тело — это не просто плотский резервуар, который позволяет мозгу взаимодействовать с окружающим миром. Нет. Наше тело помогает мозгу понимать, что следует думать о контексте, в котором мозг получает информацию. Этот феномен называют воплощенным познанием. Психологи занимаются этим феноменом с нескольких различных точек зрения. Например, если положение тела, включая лицо, благоприятно, то вы, скорее всего, будете склонны к положительным эмоциям, и плохие новости не будут чрезмерно вас расстраивать. Верно и противоположное. Если вам сделать инъекцию ботокса, который парализует мимическую мускулатуру, то вы вообще можете утратить эмоциональную чувствительность. Если вы примете величественную позу, то и действовать будете с большей уверенностью. Мозг развивается в тесном единстве с телом. Неудивительно поэтому, что они работают совместно. Вопрос. Есть ли в мозге точка религиозности? Ответ. Религия буквально пронизывает человеческую культуру. Но, насколько мы можем судить, человек — это единственное животное, для которого характерно религиозное поведение. Это очень важно, так как означает, что способность переживать духовные опыты делает человека уникальным существом. С точки зрения науки, вера во что бы то ни было — непременно требует участия головного мозга. Отсюда, естественно, само собой напрашивается вопрос. какая часть человеческого мозга верит в Бога? Возможно ли выделить какую-то специфическую часть мозга, которая специализируется на сверхъестественных явлениях? Эта гипотеза подтверждается существованием особого рода височной эпилепсии, при которой больные демонстрируют повышенную религиозность. Повышенная религиозность – это форма религиозной мании, для которой характерны следующие признаки, не обязательно все. Ощущение вовлеченности в духовный опыт, переживание сильных эмоций, положительных или отрицательных, ощущение трансцендентности, зрительные или слуховые галлюцинации и вера в избранность, в призвание выполнить какую-то божественную миссию. Повышенная религиозность не является специфичной относительно конкретной религии, и проявлять ее могут люди самых разнообразных вероисповеданий. Повышенная религиозность часто сочетается с теми или иными психическими заболеваниями, особенно с психозами. Вопрос заключается в следующем. Является ли повышенная религиозность крайним проявлением нормальной религиозности? Если да, то, по всей видимости, точка религиозности находится в височных долях головного мозга. Это интересная идея, но проведенные исследования показывают, что за религиозные переживания у здорового человека отвечают многие области мозга, что вообще характерно для когнитивных функций высшего уровня. Другими словами, в человеческом мозге нет точки религиозности. Конечно, это ничего не говорит нам о бытии и природе Бога, существование которого, скорее всего, не зависит от нашей веры или ее отсутствия. Вопрос. Реален ли гипноз? Ответ. Гипноз — это странное, загадочное состояние, позволяющее заглянуть в человеческое сознание. Почти все люди в той или иной мере знакомы с гипнозом или, во всяком случае, о нем слышали. В большинстве своем люди имеют неверное представление об этом состоянии. Гипноз — это не сон, он не обязательно сочетается с амнезией, и, самое главное, человека невозможно загипнотизировать против его воли. Гипноз определяют как наведенное состояние расслабления, повышенного внимания и внушаемости. Часто состояние гипноза называют трансом. В состоянии транса загипнотизированный человек не критично реагирует на внушение, испытывает галлюцинаторные и иллюзорные переживания, переживает необычные ощущения. Иногда в состоянии гипноза возникает ощущение утраты контроля за собственным телом. Эти состояния могут продолжаться некоторое время после окончания транса. Их называют постгипнотическим внушением. Некоторые люди поддаются гипнозу легче, чем другие. Причины внушаемости до сих пор не вполне ясны. Некоторым людям нравится идея подвергнуться гипнозу, другие же относятся к гипнозу с большим подозрением. Гипноз используют при психотерапии, а также для развлечения. Развлечение заключается в публичном введении добровольцев в гипнотический транс, когда аудитория смеется над их глупыми выходками и действиями. Лечебная ценность гипноза заключается в возможности модификации поведения, например, отказ от курения или потребления алкоголя, или устранение, облегчение, боли. Существует реальная возможность выполнять у некоторых больных хирургические операции под гипнозом, избегая рутинной анестезии или наркоза. Как уже было сказано, Гипноз используют и в психотерапии. Есть мнение, что в состоянии гипнотического транса человек может заново пережить какие-то травмирующие ситуации и таким образом изжить их. К сожалению, главное свойство загипнотизированного человека – это повышенная внушаемость. И многие пациенты, прошедшие психотерапевтические сеансы с применением гипноза, выходят от врача в полной уверенности, абсолютно ложной, что в детстве подвергались жестокому обращению. Мнимые воспоминания снижают ценность гипноза как психотерапевтического инструмента, и поэтому прибегать к нему, притом с большой осторожностью, может только очень квалифицированный психотерапевт. Гипноз известен с XVIII века, но до сих пор очень мало известно о том, что происходит в головном мозге в состоянии гипнотического транса. Отчасти такое положение обусловлено тем, что традиционно гипнозом занимались почти исключительно психологи, и он не привлекал внимания нейробиологов и нейрофизиологов. Сейчас положение начинает меняться. Свойства и характерные признаки гипнотического состояния позволяют утверждать, что основные события происходят в коре лобных долей мозга. Действительно, методами функциональной визуализации было показано, что в состоянии гипноза происходит разобщение согласованной активности передней поясной коры и боковой лобной коры, областей, осуществляющих отслеживание конфликтов и контроль когнитивных функций, соответственно. Однако в настоящее время у науки больше вопросов, чем ответов, касающихся функций мозга в состоянии гипноза, и поэтому до полного выяснения предстоит выполнить еще много исследований. Пока этого не произошло, и если у вас есть желание попробовать, то попытайтесь с помощью гипноза избавиться от какой-нибудь своей вредной привычки. Вопрос. Существует ли в мозге гормон любви? Ответ. Мыши-полевки славятся среди нейробиологов своей приверженностью моногамии. Эти и во всем остальном совершенно заурядные грызуны уникальны своей вечной верностью спутникам жизни. Это особенно интересно для людей, потому что мы тоже моногамный вид, что в целом большая редкость для млекопитающих. Что, однако, стоит за инстинктом, заставляющим самца полевки находить себе избранницу и строить с ней гнездо, в котором они будут вместе жить до самой смерти? Это делает окситоцин, вещество, обнаруженное в мозге и некоторых других тканях тела. Введение мышам окситоцина, или наоборот, веществ, блокирующих его действие, вызывает либо обостренное чувство привязанности, либо устраняет его соответственно. Очень важен для формирования привязанности, особенно у самцов, вазопрессин, гормон, похожий на окситоцин. Определенно есть и другие факторы, потому что образование брачных пар – это фрагмент очень сложного социального поведения. Тем не менее, на первый план выдвинулся именно окситоцин. О нем много пишут в популярной прессе, называя гормоном объятий, но это, конечно, слишком сильное упрощение. Известно, что окситоцин укрепляет семейные узы, а также способствует уходу за детьми и обуславливает адекватную материнскую реакцию на детский плач. У женщин окситоцин играет важную роль в деторождении, так как стимулирует сокращение матки после родов, а также выделение молока в послеродовом периоде. Многие слышали о синтетическом аналоге окситоцина питоцине, которые применяют для стимуляции родов и профилактики послеродового кровотечения. Считается, что окситоцин участвует во множестве проявлений межличностного взаимодействия. Окситоцин был рекомендован как лекарство для лечения аутизма, заболевания, проявляющегося трудностями в общении. Первые исследования дали положительный результат. Одна доза введенного интраназально окситоцина временно улучшает способность к социально адаптированному поведению. К сожалению, пока не удалось добиться устойчивого, долговременного положительного эффекта. Правда, аутизм проявляется множеством разных клинических форм, и возможно, что лишь в небольшом проценте случаев он будет поддаваться лечению окситоцином. Помимо того, что окситоцин играет важную роль в работе нервной системы, он также участвует в функции сердечно-сосудистой системы, почек, а также способствует ускорению заживления ран. Более того, окситоцин, видимо, отвечает за связь этих систем с социальным поведением. Например, общение с друзьями может помочь скорейшему заживлению ран. Все сказанное означает, что с точки зрения нейрофизиологии окситоцин по-настоящему важный гормон. Возможно, что он обладает функциями, о которых мы пока даже не догадываемся. Вопрос. Каким образом результаты исследований мозга используются в суде? Ответ. Может ли МРТ мозга спасти осужденного убийцу от смертного приговора? Может ли экспертное мнение нейрофизиолога уменьшить срок тюремного заключения? Может ли обвиняемый, сославшись на травму головы, повлиять на решение присяжных? Можно дать утвердительный ответ на все три вопроса. Наука о мозге все увереннее проникает в залы суда. Доктор Нита Фарахани, профессор права из университета Дюка, обнаружила, что в 1585 решениях судов, принятых в период с 2005 по 2012 год, были использованы данные нейробиологической экспертизы. В 2005 году таких решений было 100, а в 2012 уже 200. Данные нейробиологического исследования были использованы защитой обвиняемых в 60% из 1585 рассмотренных случаев, когда речь шла о тяжких преступлениях – убийствах, торговле наркотиками, нападениях и грабежах. Доктор Фарахани считает, что нейробиологические исследования в США используются в 5-6% судебных процессов, в которых слушаются дела об убийствах. В ходе судебного следствия участникам судебных заседаний выполняли такие исследования, как магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, позитронная эмиссионная томография, а также электроэнцефалография, метод регистрации электрической активности головного мозга. Сканирование головного мозга подсудимых чаще всего выполняют с целью доказать, что обвиняемый страдает от какого-то заболевания или от последствий черепно-мозговой травмы. Кроме того, адвокаты часто прибегают к помощи психологов, составляющих психологический портрет подзащитного на основании когнитивных тестов и других исследований. Нейробиологические данные используют для того, чтобы решить, способен ли человек по своему ментальному состоянию участвовать в судебных заседаниях. Если ответчик или обвиняемый не способен адекватно взаимодействовать с юристами, то он не может участвовать в суде. Обвиняемый должен быть вменяемым, чтобы понимать суть совершенного им преступления и осознанно признать свою вину. Если обвиняемый не способен это делать, то его нельзя судить. Нейробиологические исследования не всегда дают результаты в пользу обвиняемого, но адвокаты часто прибегают к ним в попытке оправдать своего подзащитного или смягчить наказание. Методы непосредственного исследования мозга пока мало помогают адвокатам, прокурорам и судьям прояснить картину и мотивы преступлений. Полиграф или детектор лжи — это аппарат, регистрирующий давление крови, потливость, частоту дыхания и сердечных сокращений в попытке вывести корреляцию этих показаний с правдивостью или лживостью показаний обвиняемого. Было доказано, что полиграф в этом отношении ненадежен, и его применение в судебной практике либо прямо запрещено, либо ограничено строгими законодательными рамками. Методы сканирования мозга тоже ненадежны в выявлении лжи, так как подсудимый может усилием воли подавить нежелаемые воспоминания и обмануть прибор. Верховный суд США упоминает нейробиологические данные в одном из своих меморандумов, в котором говорится о недопустимости смертной казни или пожизненного заключения без возможности досрочного освобождения для несовершеннолетних, так как данные нейробиологии указывают на незрелость мозга несовершеннолетних в сравнении с мозгом взрослых людей. Независимо от того, являетесь ли вы членом Верховного суда или присяжным заседателем, очень важно, чтобы вы знали о результатах исследований мозга и могли осознанно взвешивать улики и принимать адекватные решения. Вопрос. Какова связь между психической деятельностью и мозгом? Ответ. Понятно, что какая-то связь между психической деятельностью и мозгом существует, так как всем известно, что после разрушения мозга прекращается всякая психическая деятельность. Тело может оставаться живым и почти здоровым, но если мозг мертв, то человек считается умершим. Именно поэтому смерть мозга является синонимом смерти человека. И именно поэтому можно извлекать для пересадки органы из тела человека, у которого констатирована смерть мозга. Это не относится ни к одному из других органов. Несмотря на то, что мы можем уверенно говорить о прочной связи мозга и психической деятельности, мы мало знаем о конкретной природе этой связи. Отчасти это зависит от того, что очень трудно определить понятие психической деятельности или сознания. Но если вы не можете четко сформулировать вопрос, то еще труднее дать на него ответ. Как можно измерить психическую деятельность? Большинство из нас определяет сознание так же, как член Верховного суда Поттер Стюарт определил непристойность. Мы знаем, что это непристойность, когда сталкиваемся с ней. Конечно, ученые пытались и пытаются разобраться с природой сознания. Насколько мы понимаем, сознание есть порождение головного мозга. Это означает, что индивидуальные нервные клетки не обладают сознанием, и оно порождается лишь вследствие взаимодействия нейронов, нервных клеток. В мозге нет области сознания. Для формирования самосознания нужно взаимодействие разных областей мозга. Функционирующий мозг не обязательно обладает сознанием. Очень важен также, и отнюдь не теоретически, вопрос о том, сколько ткани мозга должно сохраниться для того, чтобы сохранялось сознание. Иногда мы не можем решить, наступила ли у больного смерть мозга. То есть мы не знаем, можно ли считать человека умершим. Возможно ли, что у других животных тоже есть сознание и психическая деятельность? Да, это вполне возможно. Возможно ли, что другие высокоорганизованные системы когда-нибудь обретут сознание? Как мы узнаем об этом? Это вопросы не только к ученым и врачам, но и к философам, этикам, богословам и юристам. Вопрос. Действительно ли разглядывание чернильных пятен может сообщить о нас нечто важное и осмысленное? Ответ. Это птица, это самолет, это просто сочетание чернильных клякс. На самом деле это тест Роршаха, психологический тест, разработанный в 1921 году швейцарским психиатром Германом Роршахом. Тест Роршаха состоит из 10 карточек, покрытых симметрично расположенными чернильными пятнами. 5 карточек покрыты черными и серыми пятнами, 2 карточки покрыты черными, серыми и красными пятнами, 3 карточки покрыты многоцветными пастельными пятнами. По ходу теста Роршаха экспериментатор спрашивает испытуемых, что они видят на карточках. Перед проведением теста испытуемые получают самые общие указания, чтобы избежать влияния со стороны лица проводящего тест. Записывают все, что испытуемый говорит о конкретном образе, то есть как выглядит этот образ, откуда он взялся и почему испытуемый видит именно его. На основании результатов теста психологи анализируют личность испытуемого и делают предположения относительно подсознательных желаний и страхов, а также диагностируют поведенческие расстройства. Несмотря на то, что тест Роршаха применяется довольно широко, его надежность оспаривалась раньше и оспаривается до сих пор многими учеными. Критики утверждают, что тест ненадежен, потому что разные люди, набравшие одинаковое число баллов, получают разные заключения. Другие критики говорят, что тест ненадежен, потому что на его основании нельзя прогнозировать поведенческие отклонения. Это особенно верно, когда тест предлагают детям и представителям некоторых этнических меньшинств. Вызывает тревогу также отсутствие эталонного, нормального результата теста Роршаха. Это делает затруднительной оценку результата и его трактовку. Несмотря на то, что Джон Экснер усовершенствовал шкалу оценки результатов теста Роршаха в 60-е годы, несогласованность между результатами теста Роршаха и результатами других психологических тестов говорит о том, что проблемы, связанные с этим тестом, остались нерешенными. Тем не менее, тестом Роршаха пользуются во всем мире. Показывают в кино и по телевидению, где его представляют как надежный способ обнаружения психологических проблем. Несмотря на это, мы еще раз повторим, что тест Роршаха противоречив и допускает неоднозначную трактовку результатов, что нивелирует его полезность. Вопрос. Что происходит в мозге при ощущении близости смерти? Ответ. Переживание близости смерти — термин, не требующий дополнительного толкования. Этим термином обозначают нечто, что переживают люди, утратившие сознание вследствие угрожающих жизни состояний. О переживаниях, связанных с близостью смерти, сообщают 15-20% больных, то есть значимое меньшинство. Переживание близости смерти не зависит от пола, возраста, социального и экономического статуса, уровня образования и вероисповедания. Это переживание может приключиться с любым человеком, но возникает далеко не у всех, во всяком случае из тех, кто выживает. Признаки этих переживаний однотипны, независимо от того, кого они касаются, и включают в себя видение туннеля, яркого света, встречу с умершими родственниками, ощущением наступления смерти, воспоминания о прошедшей жизни и ощущение отделения от тела. Переживание близости смерти зачастую приятно, но не всегда. Переживание близости смерти — очень интересный феномен, потому что большинству из нас хочется знать, что мы почувствуем, когда будем умирать. Очень привлекательна мысль о том, что люди, которые короткое время пробыли по ту сторону и вернулись обратно, рассказывают о своих, в основном, приятных впечатлениях. Переживание близости смерти интересно для ученых, потому что, если верно центральное утверждение нейробиологии о том, что все, что мы переживаем мозгом, то переживание близости смерти представляет то, что происходит в мозге, когда мы стоим на пороге смерти. Эти два восприятия создают некоторое напряжение между людьми, которые верят, что переживание близости смерти — это предвестник жизни после смерти, и теми, кто думает, что эти свидетельства не более чем признаки того, что мозг находится в очень интересной ситуации. Кто прав? В принципе, знать это наверняка невозможно. Во-первых, мы не знаем точной последовательности событий и их временных рамок. Каждый, кто испытывал это переживание, остался жив и смог рассказать о нем. Имело ли место это переживание при приближении смерти, в момент, когда люди находились уже там, в ходе реанимации, или все это переживание охватывает все три состояния? Никто этого не знает. И едва ли мы это узнаем, потому что, когда человек умирает, все остальные делают все, чтобы этого не произошло. Обычно такие вещи происходят внезапно и неожиданно, и никто в это время не готов сканировать мозг. Что еще более важно, обе гипотезы относительно переживания близости смерти не противоречат друг другу. Если мы сможем доказать, что в мозге есть физиологические основания для переживания близости смерти, то это не значит, что нет вечной жизни. И наоборот. Много было сказано о возможных механизмах возникновения стандартных и стереотипных переживаний. Сочетание уменьшения кровотока в сетчатке глаза, туннельное зрение, припадок височной эпилепсии, вызванный кислородной недостаточностью, встреча с умершими родственниками, воспоминания о всей прошедшей жизни, нарушение баланса нейротрансмиттеров, высвобождение естественных опиатов, ощущение эйфории, срыв всех модальностей чувств, чувство отделения души от тела, а также сформированные в течение всей жизни ожидания и надежды. Ни одна из этих гипотез не была убедительно доказана. И даже сведенные воедино, они не могут объяснить все признаки переживания близости смерти. Тем не менее, эти гипотезы позволяют правдоподобно объяснить феноменологию переживания близости смерти.